Пролог. Открываю глаза, пытаюсь понять, где я и кто я. Оглядываюсь по сторонам. Вокруг лес, самый обычный, какой можно встретить в средней полосе России. А я лежу под деревом на его выступающем из земли корне. То-то спине так неудобно. Тянусь к мане. Уф, маны вокруг полно, а я сам маг, хоть и маленький. Тело совершенно детское, зато резерв, то есть развитость седьмой оболочки души, вполне на уровне. На 3-4 заклинания шумерских. Это как? Ладно, потом разберусь. Сейчас надо провести, точнее, закончить диагностику нового тела, подлечиться, а как бы я сюда попал, если бы с телом было все в порядке, и разобраться с воспоминаниями донора. Провожу диагностику организма, сломано 2 ребра и трещина в еще одном, сотрясение мозга, пулевое, ранение живота, небольшие кровоизлияния внутренностей, но явно раньше было все гораздо хуже. Использую магию воды и полностью исцеляю себя, но тем самым опустошаю резерв. Исцеление, на удивление, заняло не очень много времени, каких-то 5 минут. Раньше такая ерунда заняла бы у меня секунду, но и 5 минут – хороший результат. Поднимаюсь, осматриваю себя. Одежда добротная, но самодельная, в смысле, не фабричной выделки. Похоже на деревенскую. Простые штаны, самодельные, но добротные и прочные сапожки, рубаха какого-то сероватого оттенка, пояс, кожаный, самодельный, но, тоже, прочный и качественно выделанный. Опа, на мне некое подобие разгрузки, с кучей кармашков и блимбочек. Ткань явная синтетика, заводская. Рядом валяется нечто, похожее на калашников. Не один в один, конечно, но сходство просматривается. Ну, раз оно похоже на калашников, то 99% что это какое-то оружие. Причем, скорее всего, армейского образца и назначения. На поясе висит фляга, примерно на литр воды. Открыл, понюхал, провел проверку магии воды, так и есть, обычная вода, пить можно. Попил. Организму донора, а теперь и моему, после ранения и травм, с лечением, нужно восполнить жидкость в теле. В кармашках разгрузки и, о, как же я сразу не заметил то, рядом валяется котомка, не котомка, рюкзак, не рюкзак, что-то среднее, но явно не пустое. Так вот, в кармашке разгрузки и в рюкзак я пока лезть не стал. Надо разобраться, кто я и куда меня занесло. Использую магию воды, чтобы добраться до воспоминаний тела. Энда, на такой результат я не рассчитывал. Итак, с самого начала. Я архимаг, точнее аватар архимага из иного мира. Я не обладаю силой себя мага, лишь знаниями. Недавно я провел испытание, разослав множество своих аватаров по параллельным и перпендикулярным мирам, которые должны были вселиться в мужчин, находящихся в состоянии комы, и, прожив жизнь в этих мирах, вернуться к основе и слиться с ней, передав накопленные знания и силу. А если еще точнее, то это уже вторая рассылка аватаров эмблем. Архимаг, то есть мой оригинал, был женат, и вот, когда они с женой прокачивались до уровня высших магов средних богов, та ему и напомнила про предыдущие эмблемы, да еще и сказала: «Я тоже хочу». Ну, а архимагу куда деваться, раз любимая жена просит, вот он и стал ее обучать такой рассылке своих аватаров эмблем по разным мирам. Только, как это часто бывает с рассеянными учеными-архимагами, забыл, что и он, точнее один из потоков его сознания, в этот момент кастует тоже заклинания эмблемы и раскидывает их куда попало. Архимагу это совершенно пофигу, так что ничего страшного, с его точки зрения, не случилось. Ну, а я оказался здесь. Из бонусов у меня знания и умения архимага, ставшего то ли высшим магом, то ли средним богом, качавшего все эти знания и умения, по его субъективному времени, около 2000000 лет. Вот только сил у меня на все это пока не хватает, и времени. Я ж только что попал, и получаса не прошло еще с моего вселения в, о, а тут еще интереснее в КВВ. Значит так, жил-был маленький мальчик Ворхрос, в деревне охотников, на планете Зория. У него были мама-папа, прабабушка Ария и две маленькие сестренки, Лидия, Погодка и Лиза, на 4 года младше. И вот приспичило Ворху, когда ему было 5 лет, за каким-то харшем забраться на крышу родного дома и схватиться за решетку антенны. Тут-то его током и шандарахнуло. Хорошо шандарахнуло. Летел Ворх с высоты в 10 метров птичкой. Да еще и ожог на руку, ладошку, заработал в виде повернутой буквы «Г». На этом его история и кончается. Зато начинается история другого попаданца. В тело 5-летнего Ворха, каким-то рандомным образом, Все мои знания архимага пасуют над объяснением этого. Занесло некоего Валентина Эйзенштейна, потомка пленного немецкого солдата и русской девушки. Он прожил 36 лет на родной мне земле, увлекался ремонтом автомобилей, даже бизнес на этом небольшой имел, успел воссоединиться с дедом, отслужить в Римбате в армии, жениться, завести дочь, а потом, во время полета в Германию к деду, на очередную встречу родственников, умер, и попал в тело Варха. Ну, попал и попал, с кем не бывает, и стал Валентин, а теперь Ворх, вживаться в жизнь пятилетнего мальчишки из деревни вольных охотников. Как успел выяснить Валентин, это был один из миров Содружества, да-да, с имплантами, нейросетями и космическими кораблями. Вот только попал Валентин после глобальной катастрофы. Содружества, фактически, не стало. Его архи, то ли, пауки, то ли, жуки такие, уничтожили. Правда, и сами они были экстерминированы флотом Содружества. Так что, победителей не было. Остались жалкие остатки населения бывших миров Содружества, едва ли больше 1-2% от прежнего населения. Было это все аж на 450 лет назад. Само собой, что цивилизация скатилась чуть ли не в каменный век. Остатки цивилизации в виде потомков жили на накопленных запасах, которые находили в бункерах и складах длительного хранения. Вещи из них стали называть вещами и артефактами древних. Во, как, банды, деревни, раскопки, поиски кладов. Вот в такие времена и попал Валентин. Так как с катастрофы, все ее так и называют с большой буквы. Ну, и я буду, чтоб не путаться потом в терминах. Прошло уже достаточно времени, то какой-никакой порядок мироустройства и жизни общества устоялся. Хотя до цивилизованного, и, тем более, того, что было до катастрофы, ему очень и очень далеко. Так вот, попал Валентин в деревушку вольных охотников, которые жили сами по себе, добывали в лесу дичь, и торговали бартером с заезжими купцами и, отправляя свои караваны, 1-2 раза в год, с ближайшим городом, который возник возле заброшенного космопорта. Деревушка была патриархальная, очень патриархальная. Я, вообще удивляюсь, как Валентин вляпался, не обратив внимания на это, но это чуть потом. В общем, попал Валентин, оклемался малость, и стал решать, как жить дальше и чем заниматься. 5-летнему ребенку в патриархальной деревушке занятий толковых нет, да и не особо его тянуло заниматься охотой. И нашел он старика Крофа, пришлого зурга. Зурги, так местные называли техников, кто хоть как-то мог ремонтировать и обслуживать технику древних. Сам Кроф раньше имел нейросети базы техника 3-го ранга. Пока их корабль не взяли на абордаж пираты и не удалили нейросеть, высадив Крофа на Зории, помыкался тот, помыкался по планете, да и осел в деревушке Валентина Варха, года за 2 до попадания Валентина. К чему это я веду? Зурги на Зории — особая каста. В смысле, если у всех остальных все регламентировано традициями и всякими обычаями предков, то зурги находятся вне всего этого. Можешь чинить, обслуживать, совершенно без разницы, как ты выглядишь, сколько тебе лет, что ты делаешь, куда идешь. Вот Валентин и напросился в ученики к старику Крофу. Благо и сам малость в технике шарил, и интерес к инопланетным технологиям сработал, и желание немного выбиться из колеи деревенской охотничьей жизни. И за 6 лет достиг Валентин немалых успехов на поприще зурга. Если старик Краф все помнил из баз знаний, то Валентин не стеснялся расковырять очередной поломанный девайс и посмотреть, что там за схемы до деталей. Таким образом, он сумел потихоньку оснастить дом своей семьи разной современной техникой, планшетами, коммуникаторами, реактором. От фамильного занятия охоты ему окончательно избавиться не удалось, но отец его учил только охоте, не гоняя по всяким принеси-подай, да и то по полдня. Другие полдня Валентин проводил в учении у Крофа и ремонте девайсов односельчан. И все бы неплохо, но вот засвербело Валентину найти неразграбленный бункер-склад древних. Банды, которые на Зоре именовались сквады, находили такие бункера, садились на них и неплохо процветали, продавая запасы. А у Валентина, к тому же, появилась мечта обзавестись собственным космическим кораблем, для чего нужна нейросеть и базы знаний. Вот он и надеялся найти, если не их, так то, что можно обменять на них, в бункере. Но это ладно. Так вот, засвербело Валентину найти бункер. Как уже было сказано, архи загеноцидили людские планеты. У них были НПУшки, которые убивали только людей, ну, и биоискины, превращая в пыль. Эти НПУшки не могли пробить поверхность планет глубже 100 метров. И вот, к когда корабельные сканеры архов видели большие скопления людей в убежищах бункерах, а Н-пушки не доставали на такую глубину, архи наносили орбитальный удар из орудий главного калибра, оставляющие после себя ровные круглые кратеры километровой глубины. Понятно, что за 450 лет все эти кратеры заполнились водой и образовали совершенно круглые озера. И снова возвращаемся к нашему Валентину. Значит, приспичило ему найти неразграбленный бункер. Но вот бяда-бяда, огорчение, вокруг родной. Теперь, деревни-источники из Галанета ни про какие убежища ничего сказать не могли. Ах, да, что такое Галанет и как Валентин там искал? Ну, так примерно лет за 40 до его попадания, к Зории вышел один из кораблей торговцев, образовавшегося на развалинах империи Антар, Антарского торгового союза. На Зорию стали прилетать и приземляться торговцы, сами местные, с помощью пришлых техников, кое-как сумели запустить 4 спутника связи и наладить местный вариант интернета, который назвали Галанет, в честь существовавшего при Содружестве Галанета. Появились сайты, форумы, трансляции, библиотеки книг и фильмов. Вот Валентин и шерстил такие форумы в поисках чего полезного. Хоть мануалов по сборке, разборке, ремонту, хоть по для перепрошивки, хоть для сестричек фильмов, мультфильмов. Так вот, вблизи их деревни источники ни про какие города, поселки и бункеры ничего не говорили. Не было и все тут. Правда, было озеро. Вот только находилось оно в 60 километрах от деревни, и это, если по прямой, через леса, да и было не круглой формы, как появившиеся на месте уничтоженных бункеров и убежищ, а овальной, даже, скорее, яйцевидной, формы. Но Валентин, парень упертый, собрался и смопушку, обследовал земли вокруг озера, и нашел-таки, и бункер, и засыпанные входы-выходы в него. Правда, из всех входов только один лежал на глубине 4 метров, остальные были на 200 и 400. Вот его-то Валентин, с помощью старого технического дроида, и раскопал, и проник-таки в убежище. Целое, не разграбленное никем, и все бы хорошо было, но, как я уже говорил, проникся Валентин деревенским укладом и их общинностью. Пошел к старейшинам, и выторговал у них 10% от найденного в убежище в пользу своей семьи, а остальное, типа, в общий деревенский котел, ага, да и это-то полбеды бы было, что сделали патриархально-общинные пейзане, которые охотники, как бы, когда им Валентин притащил первые коробки пайков, типа в доказательство существования клада. Все правильно, как и прочие бабуины-пейзане стали праздновать. По рации созвали соседи из еще 2 деревень, рыболовов и фермеров, накрыли столы прямо на улице, расселись и понеслась пьянка гулянье на тему «Эхма, и заживем топереча, братцы». Валентину все это гульбище надоело уже на 2-й день пьянки, и он сбежал обратно к бункеру, а к пейзанам приехал сквад бандитов, которые запеленговали и прослушали радиопереговоры деревенских и их похвальбы кладом, и всех деревенских убили. А чего их пьяных не убить, то никто и сопротивления оказать не сумел толком. Сам Валентин по рации услышал умирающего старика Крафа и рванул к деревне. Весь день и всю ночь бежал. Не успел. Бандиты уже погрузились и уезжали, Валентин только их квадро и грузовички за деревьями заметил, но рванул напрямую, через лес, к дороге, по которой бандиты будут в объезд выезжать из разгромленной деревни. Там он устроил засаду, благо у него с собой был тяжелый стрелковый штурмовой комплекс «Удар», которым не то, что жалкий транспорт бандитов уничтожить можно, а защищенные бункеры штурмовать. Перебил он, значит, бандитов, собрал с них какой-никакой лут, и снова рванул к деревне. Вот на подходе его и подстрелил один из оставленных на посту бандитов. Валентин-то слышал 2 колонны бандитов, а побежал только за одной, про вторую забыл, да и засаду бандитов он почти вовремя обнаружил и ликвидировал. Это уже умирающий бандюган выпустил очередь из АК-70 в Валентина, и попал. А много ли надо 11-летнему пацану? Вот его об деревья, вдобавок к пулевому ранению, и шандарахнуло. Тут-то он сознание и потерял, а в его бессознательное тело вселился я. Ну, теперь понятно, почему у тела донора 7-е начало души неплохо прокачано. Валентин, хоть и прожил на земле 36 лет, но я, все же, эмблема архимага. У меня почти все, как и у оригинала, за исключением 4-го бессмертного начала, ядра души. И хоть я не полноценная душа, но опыта жизни и сил, имею куда больше простого смертного. Так что, я уже захватил его душу и переработал его воспоминания и умения в свои. Точнее даже не захватил, а, ну, что такое 36 лет, по сравнению с жизненным опытом 2000000 лет. Вот, весь опыт Валентина просто теряется в таком океане. И что мы имеем на текущий момент? Я, эмблема Архимага, нахожусь в одном из миров Содружества. Знания, опыт разных жизней и умения, при мне, сил, правда, как уже говорил, пока мало, почти нет, но это дело наживное. До деревни во второй раз Валентин не добежал, на опушке его срезало. А ведь он хотел посмотреть, что там в деревне, и вдруг кто из сельчан, и, тем более родственников, остался жив. Нейросети, базы знаний, космические корабли, интересно, буду смотреть и изучать, а если надоест, или, мир окажется скучным, что ж, через портал свалю в какой-нибудь другой, решено. Ох, ты ж, самое главное забыл, как мне теперь зваться? Вархам не хочу, Валентин Эйзенштейн, тоже, как-то не очень, если Эйзенштейном немцем, на 1-4, но все равно, я еще согласен побыть, то вот Валентином, может, Вархлентином, БРРР, не-не-не, ересь какая-то, тьфу, о, а возьму-ка я одно из имен основы, Хари, Хари Эйзенштейн, а, что, звучит, глава 1. Итак, что же делать? Валентин собирался проведать деревню, на предмет выживших спасшихся. Маловероятно, конечно же, что такие есть, но, а вдруг, кто-то из сельчан, и, тем более, родственников Варха, сумел спрятаться, спастись. А вдруг, этот кто-то сейчас лежит раненый и ждет помощи, но это намерение Валентина. Не, я не против проведать деревню, поискать выживших, и, возможно, если такие найдутся, оказать им помощь. Но сейчас для меня первое дело это сделать волшебную палочку, хоть какую-то, тело-то, пока не прокачанное ни физически, ни магически. Шумерская школа магии очень эффективна, но весьма времязатратна на кастование заклинаний, а я пока больше 3-4 заклинаний в ауру подвесить не смогу, вместимости нахватит, и посоха у меня нет, в котором можно было бы держать готовые заготовки заклинаний, активируя по мере надобности. Так, надо потом не забыть. В ближайшее же время, как более-менее освоюсь в этом мире, сделать себе нормальный посох Архимага. Так вот, шумерская школа, скажем так, медлительно и аурозатратна. Школа Империкан, весьма хороша, быстро, эффективно, мощно, вот только заточена больше на боевку и хорошо развитое седьмое начало души. А у меня, оно пока, не тренированное. Чуть что и, все, перенапряг начало, лежи лечись по полгода, если не больше, и никакой магии в это время. Оставляем на крайний случай эту школу. Что у меня еще есть? О, школы Бримера. Так-то они не сильно от Канской школы магии отличаются, тоже, почти сплошь боевка, но, у бримерцев были такие замечательные татуировки пустоты. Мне они определенно, в любом случае, пригодятся. Так, с помощью магии воды зверобога, метаморфизма и трансфигурации, активно тренируя менталистику в новом теле, наносим татуировки пустоты на это тело. Левая рука бога, правая рука бога, разум бога. Уф, теперь спрячем их под вторым слоем кожи, чтобы в глаза не бросались. Что там еще у меня было? В смысле у меня основы, и досталось мне эмблеме. О, чуть не забыл. Биокомпьютер. Осматриваю себя магическим духовным зрением. Биокомпьютер, как и ожидалось, отпечатан в духовных оболочках души. Осталось его вывести в телесные, чтоб можно было им пользоваться и в этом теле. Подаю ману, добавляю прану, чтоб Искину было легче формироваться. Остается ждать, когда он заработает, хотя бы на уровне отклика. А там я наделаю наноботов по своей методике и дострою его так, как мне нужно. Но это будет потом. Сейчас мне нужно, как уже говорил, сделать волшебную палочку, чтоб использовать Хогвартскую школу магии. Самое простое и доступное мне на данный момент. У Хогвартской школы один недостаток – сама палочка. Чтоб использовать заклинания этой школы без палочки, и уж, тем более, невербально, нужно много тренировать ауру. Я, так-то, эмблема целого Архимага, а это не хухры-мухры. Тем более, что он в Хогвартсе раза 4 учился, и все заклинания отрабатывал беспалочково и невербально. Но, я, всего лишь, эмблема, а не сам Архимаг, и нахожусь в новом теле, которое пока не приспособлено к магии. Так что, получается один фиг, как если бы я был простым смертным магом, нужно будет тренироваться и тренироваться, чтобы довести заклинания Хогвартской школы до бесполочкового и невербального исполнения. А пока мне это недоступно, или, скажем точнее, ограничено доступно, будем обзаводиться волшебной палочкой. С ней я смогу решить, надеюсь, большинство текущих проблем. Так, посмотрим, что у нас есть поблизости в обозримом пространстве. О, у меня же есть нож из бункера. Хороший вибронож, с новыми аккумуляторами и молекулярной заточкой. Процесс поиска подходящих веток заготовок под палочку и их обработки, значит, значительно упрощается. А то я уже настроился сика без палочкова и превознемогая применять. Ну, и что тут у нас есть? Прогулявшись по полянке, отрезал у деревьев веточки и пытался пропустить через них ману. Нашел дерево, похожее на земной дуб. Отпилив ножом маленькую веточку, попробовал пропустить через нее ману. Хоть и не со скрипом, но пошло, пошло. Конечно, не идеал, но лучше, чем ничего. Беру нож поудобнее и отрезаю от дуба ветку толщиной с 3 пальца и длиной примерно 1.5 метра. Пусть будет с запасом. Мало ли, с первого раза палочка не получится. Что, теперь, по новой вставать идти пилить ветки, что ли? Мы, архимаги, народ ленивый. Так что отрезаю ветку с запасом. При помощи ножа отделяю верхушку с запасом и обрабатываю, удаляю кору и делаю максимально возможно ровную заготовку длиной 30 сантиметров. Трансфигурации наношу на палочку рунную цепочку. Отрезаю прядь волос, скручиваю волосы в подобие шерстяной нити и вымачиваю в своей крови, которую пускаю с помощью магии воды. Через несколько минут вымачивания при помощи трансфигурации помещаю волосы в качестве сердцевины в заготовку под волшебную палочку. Последним штрихом вымазал в своей крови руны, вырезанные на волшебной палочке. Беру волшебную палочку в руки и активирую, начиная пропускать через нее ману. Замечательно. С учетом отсутствия вместительного посоха и его сложного изготовления, волшебная палочка будет самое оно. Используя постоянную трансфигурацию, сделал кобуру для волшебной палочки. Ну, вот, каких-то 15 минут работы, и я уже не беззащитен, и готов выйти в этот опасный мир. Текс, а это что там такое среди деревьев виднеется? Так это ж грузовичок бандитов, отбитый еще Валентином у бандитов. Ну-с, посмотрим, что за грузовичок и, возможно, испытаю новую волшебную палочку. И посмотрю, как работает магия в этом мире. Пока я только мог убедиться, что маны в этом мире полно, и откликается она весьма охотно. Грузовик ранее принадлежал военным силам, то есть имел 10-кратный запас надежности и, не считая легких переделок, в основном косметических, продолжал оставаться военной техникой, то есть бортовое оборудование уцелело. Подскочив к грузовику, я на экране визора открыл меню, благо пароля не было, забил себя как администратора. Теперь через распахнутую дверь нажал кнопку активации двигателя. Да, работы с грузовичком предстоит много, надо же было довести его до такого состояния. Зургов, что ли, у них нет. Коробка была автоматическая, с 2 педалями, газ и тормоз, под ногами. Специально грузовик спроектировали так, чтобы даже ополченцы могли им управлять. Для него, кажется, даже баз не существовало. Сел да поехал, ребенок справится. Вот мне 11, и я справляюсь. Достал командирский технический планшет, прихваченный со склада. Закинув рюкзак в кабину, забрался сам и поискал гнездо зарядки на панели. Вот уроды, буркнул я недовольно. Заглушки не было, и в приемное гнездо набилось пыли. Воспользоваться теперь им не представлялось возможным, коротнет при подключении, и электроника грузовика сгорит. Тут, конечно, стоит защита, да что с ней стало за это время. Я поставил планшетник на зарядку и закрепил его в специальном держателе. Как ни странно, но зачастую водители грузовиков не знали всех возможностей своих машин. Большая часть информации была уничтожена еще во время войны. Выжившие спецы сгорали в последующих мелких локальных войнах за ресурсы, не успев передать знания. Те, кто хоть что-то умел, не спешили делиться с другими, предпочитая семейный бизнес. Так и получалось, что грузовики использовались едва на 20%. Едет, едет, в нужную сторону, в нужную. Ну и слава создателю. Примерно так относились водители к своим машинам, деградация налицо. Хорошо, что я завсегдатай технических форумов, хоть и поверхностно, но что-то знаю. Все это я проделал на усвоенных знания Валентина. Ну, и самому было интересно, насколько я смогу без магии управляться с местными девайсами. Ничего такого сложного не оказалось. Знания и умения Валентина полностью усвоились. А теперь настало время проверить магию. Достаю свою свежесделанную палочку и кастую на грузовичок репаро. Ну, как и предполагалось, Старое доброе надежное и простое репаро не подвело и в этот раз. Грузовичок стал выглядеть так, как будто только что сошел с конвейера завода. Все блестит, все новенькое, полная комплектация всех частей и приборов, даже тех, которые давным-давно сгорели, или были вытащены кривыми ручками бандитских ремонтников. Даже топливные стержни в реакторе грузовичка стали целыми. Убираю палочку в кобуру. Она пока не нужна. Сейчас проведу вторую проверку. Начинаю начитывать заклинание из шумерской школы познания механизма. Когда заклинание готово, активирую его на грузовичок. Уф, надо было присесть сначала, а потом уже активировать заклинание. А так пришлось подниматься с земли, куда свалился, и приводить себя в порядок иваниской бытовыми заклинанием чистки глажки. Ну, что я могу сказать? Информация по грузовичку спокойно усвоилась. Даже перенапряжения мозга не было, а упал я от неожиданности. Активация была похожа на сброс подушки на голову. Вроде и не больно, и подушка не тяжелая, но если это происходит неожиданно, то упадешь на пятую точку. Так вот, как я уже сказал, информация по грузовичку усвоилась нормально. Хоть это и была техника космической цивилизации, но развитому третьему началу, отвечающему за ментальную сферу, архимага, это все было на один укус, так сказать, что подтверждает мое предположение, что я смогу разобраться в местных девайсах безо всяких проблем, в виде перегрузки мозга и организма. Ну, пока, первоначальные выводы такие. Может потом, позже, мне попадутся более сложные технологические вещи и оборудование, которые потребуют напряжения моих сил, на усвоение информации по ним, не знаю, но пока этого нет. Теперь я знал о грузовичке все, что, как, где, куда, зачем, почему, и не только об этом конкретном, но и обо всех подобных грузовичках и разных вариантах этой модели. Даже Валентин не знал процентов 70 этой информации, хотя и лазил по всем форумам и искал любую полезную инфу. Осталось отключить маячок, который встроен во все грузовички, дабы их могло отслеживать военное начальство. Ну, и хакеры бандитов, знающие о таком девайсе и его функциях. Дел на полминуты. Ну, вот, теперь можно и в деревню заехать. Глава 2. Развернув машину, я направил ее обратно к деревне. Двигатель негромко гудел, работая на достаточно высоких оборотах. Я разогнался до 60 км в час, что на лесной дороге было ой как непросто. Выехав на большую поляну, где ранее располагалась деревня, а теперь пепелище, сбросил скорость и, не останавливаясь, с тихим стоном прикрыл веки, но почти сразу встряхнувшись, снова дал по газам и по остаткам задымленной улицы подъехал к своему дому, стараясь не наезжать на тела. Зная, что времени осталось немного, я остановил грузовик и, выпрыгнув из кабины, побежал к исходящим дымом бревнам полусгоревшего сруба. Прошедший дождик притушил огонь. Обойдя тушу убитой коровы, я подошел к остаткам крыльца. Ни семьи, ни родственников, никого. Все они остались там, даже крав. В куче стреляных гильз лежал с разорванным пополам телом, видимо, он погиб последним. Меня несколько удивило, что трады, другое название для местных бандитов, убили всех, им же нужен был информатор о складе. Про случайный налет я даже не думал, скорее всего, они перехватили сообщение, когда старейшины обменивались новостями и зазывали гостей. Вот и налетели. Три деревни фактически лишились своих жителей. 300 человек одним махом. Операцию бандиты подготовили неплохо, смогли подобраться незамеченными, замаскировавшись под торговцев, нанести удар и свалить до того, как соседи забеспокоились. О наблюдателях я тоже подумал, скорее всего, их оставили на всякий случай ожидать меня. «Почему вы убили всех?» – задумчиво спросил я. «Или не всех? Я ведь точно помню, что наши были все. Я уже принял знания Валентина и деревенских стал, как и он, причислять к нашим. Чтоб проще было. Про соседей ничего не скажу, но наши точно все. Валентин успел пробежаться, осмотреть, не такая уж и большая у нас деревушка. Женщин и девушек, что покрасивее, прежде чем убить, попользовали на заднем дворе хромого тана, что держал бар. Он только детей не проверил, что были кучей брошены в лесу. Просто не смог. Ответа не было. В это же время кусок земли рядом с остовом амбара зашевелился, квадратом отодвигаясь в сторону. Черт возьми, не веря своим глазам, воскликнул я и рванул вперед. Они выжили. Когда Валентину, в теле варха, было лет 8, после рассказа отца о бандах он вспомнил времена партизан Отечественной войны и за амбаром устроил схрон. На самом деле он тренировался работать со строительным дроидом, что им привезли на ремонт, вот и воспользовался оказией. Вырыл яму 5-метровой глубины, установил там полки нары, оборудовал небольшой туалет и накрыл вход малозаметным люком. Семья не понимала, для чего это было нужно, поэтому пришлось объяснить. Отец отмахнулся, он считал, что укрытие нам не понадобится, вот и пришлось все втолковывать прабабке, буквально вдалбливая ей в голову. Когда из люка показалась седая голова бабушки в накинутом платке, я прошептал: «Живая, отпусти, оголтелый, я тоже тебя рада видеть». Бандиты уехали, заметив, что она вся дрожит, температура в схроне была, как в погребе, я стал помогать ей выбраться. Бабушка несколько забавно смотрелась в старом бесформенном комбезе мусорщика и с платком на голове, но мне сейчас было не до смеха. «Ворх!» — радостно заголосили снизу. «Сестренки, я, как уже говорил, полностью усвоил память Валентина и решил принять его отношения с окружающими. Ну, за некоторым исключением, конечно. Все же мне, в отличие от Валентина, принять многие местные традиции, было бы тяжело. Да какое тяжело, я бы просто поубивал бы всех, пытающихся учить меня жить. Все же Архимаг, пусть и эмблема, 2000000 лет и какие-то жалкие маглы, едва разменявшие сотню-другую лет, но пытающиеся поучать первого. Не выдержал бы я притворяться и улыбаться и махать, прибил бы, после первого же конфликта интересов общества и моих. Но это так, в общем, к родне Варха Валентина это не относится. Почти. С отцом тела донора я бы точно не ужился. По доступным воспоминаниям Валентина тот был полным гриффиндурком, а я с такими типами не уживаюсь. Вот женская часть родни Варха меня устраивала в качестве родственниц, хотя и тоже, с оговорками. Напоминаю, что деревня была патриархальная, и взрослые ни во что не ставили интересы и потребности даже такого полезного, но малыша, зурга Валентина, спокойно могли отдать его работы или накопленные запчасти, за какие-нибудь свои нужности, даже не ставя Варха Валентина в известность. Была пара-тройка таких случаев, когда и отец, и мать распоряжались добром Валентина, ставя того в затруднительное положение, так как он, например, хотел обменять старый коммуникатор на запчасти к дроиду-взломщику, собираемому самолично. Коммуникатор был изъят из стола Варха и обменен у приезжего торговца на какую-то ерунду, типа женских цветастых платков. Не, мне такое кино не нужно. Так что, придется кое-что сделать, чтоб потом избегнуть подобных проблем. Как я уже говорил, я принял отношение Валентина к новой родне, но не думал, что кто-то из них жив. Думал, заеду в деревню, убедюсь, что никого в живых не осталось, и спокойно двину к бункеру, изучать ништяки космической цивилизации. А теперь появилась проблема, даже 4 проблемы. Прабабушка и 3 сестренки. Бросить я их не мог, а тащить с собой к бункеру. Не, без подстраховки я этого делать не буду. Это Валентину деваться было бы некуда, а я все же маг. Когда прабабушка и сестренки выбрались из схрона, незаметно кастую на них Самнус. А теперь быстро, быстро, машем палочкой, трансфигурируем нужную пентаграмму и кастуем модифицированную печать раба. Может, оно и называется не очень красиво, да и само колдовство выглядит не очень, но зато после него я буду уверен, что меня не предадут, не сболтнут лишнего где не надо, женщины ж, хоть одна старая, а 3 другие, малые, и не будут лезть с лишними ненужными вопросами по поводу моей магии, способностей и умений со знаниями, да и будут делать то, что нужно, без лишних разговоров и выноса мозга. Ну, а как вы хотели? Прабабушке Ари, 209 лет, а телу Варха, 11. Разницу почуяли? Будет старушка слушать 11-летнего сопляка, и, сделает ли в нужный момент, так, как говорит сопляк, а не так, как она сама считает лучше. Ну, а сестрички, если Лидия, погодка Варха, но с шилом в попе, и сама умная в некоторых ситуациях, когда старший брат ей не указ, то Лиза и Мила, совсем крохи, правда деятельные, но, от того, что они еще крохи, у них детская непосредственность так и прет, особенно в ненужные моменты. Вот так брякнут что-то где-то, а мне потом ищи место, где свежие трупы закапывать, или в какой бы новый мир портал построить, чтоб свалить из этой ветки миров. Нет уж, мне так спокойнее будет, с подстраховкой. Тем более, что у меня появились на них планы, что Ворх, что Валентин, мечтали о космосе. Валентин так вообще хотел своим кораблем обзавестись, полетать по пространству Содружества бывшего, поискать разные ништяки, да к Земле слетать. Да-да, Координаты Земли тут были известны. Вот уже 460, или 470 лет. Валентин их в Галаните нашел. В книжке одного чувака, который записал воспоминания некоего Антона Кремнева, похищенного работорговцами империи Аратон, освобожденного антарцами, нашедшего координаты Земли и получившего по имперскому, антарскому, суду запрет появляться на Земле ввиду мотивированной агрессии. Валентин посмотрел, что это за зверь такой мотивированная агрессия. Был при империи Антран. Ну, как решил для себя Валентин, он бы тоже куролесил не хуже Антона, заявись он на Землю в 2013 году во главе эскадры боевых кораблей. Чем там дело кончилось с Антоном Кремневым, Валентин так и не узнал. Книжка, которую он читал в местном Галаните, была неполной, окончание где-то потерялось, или стерлось. Но вот координаты Земли он запомнил и выучил. Да еще на орбите Зории, со времен катастрофы, висела туша 10-километрового боевого корабля. Правда, в Галаните шли споры о модели линкора, разрушитель это, или же защитник. Оба варианта одной и той же модели линкоров были похожи, и различия были в мелких деталях, в смысле, внешне похожи. У разрушителя было 16 туннельных орудий главного калибра, а у защитника – 12. Но в походном состоянии, как находился линкор, разглядеть это было невозможно, а проверить, подлетев поближе, в зону безопасности, контролируемую эскинами линкора, идиотов не было. Тот их отстрелял еще сразу после катастрофы. До сих пор обломки орбиту Зории засоряют. Так вот, Валентин, можно сказать, бредил космосом и готовился перехватить линкор, чтоб улететь на нем с Зории. Надо сказать, что шансы на это у него были неплохие. Это раньше, корабли, зависшие на орбите Зории, сразу после катастрофы, отстреливали на планете все, что поднималось хоть как-то в воздух и превышало скорость 100 км. Но 450 лет даже для техники Содружества – срок. Реакторы и эскины постепенно выходили из строя, выработав ресурс. К самой Зории, как уже упоминалось, стали прилетать торговцы с других планет бывшего Содружества. И линкор уже года два не так активно реагировал, когда в систему Зории входили из гипера чужие корабли. Да еще будучи учеником старика Крофа, Валентин посетил местный ближайший космодром, оставшийся с докатастрофичных времен. Количество различных судов просто поражало. Причем, большую часть, было вполне реально привести в порядок и взлететь с планеты. Старик Крафт так и заключил договор с Нуром, вежливое обращение в мирах Содружества, аналогичное земному сэру, Билански. Я, Крафт, чиню 9 челноков, ты, Билански, отдаешь 10 и краткое мне в оплату. Так-то у Нура Билански и свои техники были, все же космодром считался его и он с него кормился, но тут старый Зурк умер, а его напарника, командированного на другой космодром, на другом континенте Зории, похитили работорговцы. Вот и остался Нур Билански без своих зургов временно. Не, то, что он их найдет и наймет, тут сомнений нет. Космодром, кормушка Билански, и ему выгодно, чтоб она работала бесперебойно. Так что о своих работниках он заботится и создает вполне приличные условия труда и жизни им. Но когда бы это еще случилось? А тут старик Краф вовремя подсуетился. Прям по поговорке, дорога ложка к обеду. Так что Нур Билански, кряхтя и торгуясь, пошел на условия старика. Правда, работу сдать не успели, бандиты налетели на деревню и всех убили. Но все 9 челноков для Нура Билански Краф починил и свой 10-й отложил. Ну, так вот, шансы Валентина на захват линкора были достаточно велики. С планеты взлететь на одном из найденных или починенных кораблей не проблема была. С его знаниями техники Содружества, можно было потихоньку взломать линкор и его эскины и приписать к себе, а потом, потихоньку же, довести до приемлемого состояния, чтоб убраться из системы Зории подальше, где уже не спеша довести линкор до 100% готовности. Только нужны были нейросети, пилотские базы знаний. Вот Валентин их и искал, если не они сами, так какие-нибудь ништяки древних, на которые их можно выменить. Нашел, на свою голову. Меня самого эта тема заинтересовала. Не ну а чё, мало ли, в какой мир меня, или оригинала, занесет. А иметь большой корабль, с большими пушками, да еще и уметь управлять им, оно никогда лишним не будет. А тут и члены моей будущей команды появились. Лидия, так точно. Она от брата старалась не отставать, и почти на его же уровне шарила и в технике, и в хакерстве, да и космосом бредила не меньше. Мелкие, ну, эти куда старшие, туда и они. Прабабушка, Валентину был нужен медик, лучше врач, хотя бы 3 и краткой категории, который может извлекать и устанавливать нейросети. Так то нейросети, что раньше, что сейчас, в содружестве лицам младше 18 лет не устанавливались. Вернее, установить можно, но заработают они только по достижении телом реципиента 18-летнего возраста. Но, незадолго до катастрофы, в содружестве вышли в массовый доступ сети нового поколения, бионейросети, Био2У. Вот их можно было устанавливать хоть младенцам. И, нередко бывало такое, что эти сети активировались раньше достижения 18 лет. По крайней мере, сам Валентин нашел сотни-две достоверных случаев подобного в Галаните, когда рылся в нем в поисках заинтересовавших его тем. Так вот, во вскрытом бункере Валентин успел найти бокс с 10 подобными сетями, новый, законсервированный, и у него была надежда, что прабабушка, выучившись на медика, установит подобную сеть ему, и, может, чем черт не шутит, то удастся активировать ранее 18 лет. Были в Галаните описаны ситуации, при которых та активировалась раньше срока, были. Валентин хотел потом подробнее изучить эту тему, и найти способ самому активировать сеть, но отложил это дело до лучших времен. Пока сестренки и прабабушка лежали в пентаграмме, быстренько пробежался легитилименцией по их головам. Ну, с сестренками ничего особенного, а вот у прабабушки нашлось кое-что заинтересовавшее меня. Сам Валентин уже давно заметил, что его родня сильно отличается от местных. Невысокие, блондинистые, голубоглазые, очень сильные. Тот же Валентин, в свои 11 лет, при собственном весе в 35 кг, запросто таскал 70-килограммовых кабанчиков, добытых на охоте. Как так? А очень просто. Родня Варха, а потом уже Валентина, были нордами, выходцами с планеты Норд, оказавшимися на момент катастрофы на Зори. На самом Норде сила тяжести равна 1,7 г, то есть, почти вдвое больше стандартной для планет Содружества. Выходцы с Норда служили в Императорской гвардии, армии, спецслужбах и ценились за свою силу и ловкость. Да и сам Норд считался ленной планетой Императора. Так что можно сказать, что это планета потомственных вояк. Ну, так вот, норды оказались на Зории, на отдыхе, когда произошла катастрофа, в одном из прибрежных курортных городков. Пока все метались и пытались принять новые реалии, норды захватили одно из убежищ и стали обживаться на Зории. Женщин среди них было мало, и поначалу, норды не брезговали похищать невесту других выживших. Все попытки наезда на свой анклав они успешно отбивали и со временем стали силой, с которой стали считаться. На Зории норды работали наемниками. Сопровождение караванов, найм на войны традов, охрана важных персон и глав кланов. Так вот, отец и мать Варха были из нордов. Отцу сватали другую девушку, но он, влюбившись в мать Варха, разругался с отцом и старейшинами клана и сбежал вместе с невестой, а потом женой, сюда, в деревеньку вольных охотников. А прабабушка, то есть бабушка мамы, последовала за ними. Отец отца, то есть дед Варха, искал их. Старейшины тоже объявили награду за сведения об отце и матери Варха, но те предпочитали не высовываться. А сейчас уже они мертвы. Ну, а мне эти норды, как родичи, не очень интересны. Пока. Может, потом придумаю, куда их приспособить, но пока и без них дел и забот хватает. Прям Индия-Бразилия какая-то. Во, навалилась. Не успел попасть в новый мир и новое тело, а уже сколько всего интересного нашел. Нейросети, базы знаний, линкор, родственники тела нестандартные, которых исследовать надо на тему повышенная гравитация, прабабушка 209 лет, это все норды-долгожители. Или, все местные такие, а может еще что, прям не зная за что первым хвататься и что первым изучать. И это я еще до бункера не доехал. Глава 3. Пока шел ритуал с моими родственницами, я сидел и размышлял о своих дальнейших действиях. Как не хотелось терять время ожиданием на свою прокачку и исследование, но, поразмыслив, я пришел к выводу, что придется. Все я смогу делать и сделать только когда мы окажемся в бункере. Валентин хоть и нашел его, и вскрыв, даже слазил внутрь, но фактически бункер сейчас – пустая пещера, без ничего. В смысле, там все законсервировано и заглушено. Все системы бункера надо запускать и, возможно, чинить, ремонтировать. И все это на фоне того, что и скины бункера, дроидов на консервации, что технических, что боевых, надо взламывать, а сколько это займет времени с навыками и отсталым оборудованием Валентина, он и сам не мог предположить точно, но недели 2-3, Точно. И вот в такую пещеру мне надо тащить моих новых родственниц. Не, тащить было бы полбеды, так ведь я собираюсь их прокачивать и изучать. А для этого мне нужны мощности, сравнимые с теми, что были у меня оригинала. Кластер компьютеров и скинов, нанофабрика, 3D-принтер, источники маны и электроэнергии гигантских объемов, и т.д. и т.п. Можно было бы, пока идет ритуал с родственницами, начать потихоньку свою прокачку, ну, там начать организм переделывать, начать изучать девайсы цивилизации Содружества, но я понял, что просто не успею сделать ничего стоящего за время окончания ритуала, а все остальное, этим лучше заниматься спокойно в бункере. Так что, поразмышляв, я пришел к решению не приводить в чувство родственниц и, вообще, не заморачиваться с поездкой к бункеру, а просто, забрав прабабушку и сестричек, ну, и грузовичок заодно, аппарировать ко входу в бункер. Да и потом, проникнув в него, не выводить женский пол моей новой семьи из магической комы, пока не подлечу, изучу, прокачаю, хотя бы немного. Ну, а как еще? Мне их просто некуда там девать будет, как я уже говорил. А если начать возиться с ними и оживлением систем бункера, так один фиг, мне потом потребуется почти все переделывать на магический и мой, исследовательский, лад, чтоб можно было что-то делать. И все это, потраченное время, усилия, потеря возможности изучить новое, пока оно в упаковке. Ничего с сестричками и прабабушкой не сделается, полежат в стазисе, пока я буду всем этим подготовительным заниматься. Вот так я и дождался окончания ритуала, после чего телекинезом перенес всех четверых родственниц из пентаграммы. Затем, из земли трансфигурировал морской контейнер, уложил их в него, а сам контейнер убрал в подпространственный карман в душе. Грузовичок я тоже туда, в контейнер, загнал. Биокомп на восьмой оболочке души уже заработал, и даже выдавал 5 потоков сознания. Вот один я пустил на прокачку седьмого начала и пополнение магического резерва, а второй – на открытие и поддерживание отпечатавшегося в моих оболочках подпространственного кармана оригинала. То есть, этот карман был у меня эмблемой по умолчанию. Просто я не сразу его почувствовал и разглядел. Я не сказал, я перешел на магическое и духовное зрение и изучал свое новое тело и свои оболочки, как они прижились в ауре Валентина и что вообще происходит с ними. А, еще из горелой доски, обуглившейся, трансфигурировал на скорую руку себе магический накопитель и вживил с помощью магии воды его в тело. Получился низкосортный алмаз, размером 2 сантиметра в диаметре. Но мне такой на первое время сойдет, а там уж сделаю себе нормальный философский камень, да и источник маны себе из какой-нибудь бесхозной звезды. Мне маны много понадобится. Осмотревшись, не забыл ли чего, и, нет ли еще чего интересного в разгромленной деревне, я, по памяти Валентина, аппарировал ко входу в бункер. Это, конечно, было рискованно, но память Валентина, как я уже говорил, была мной полностью усвоена, а навык окклюменции у меня от архимага основы на очень высоком уровне. Так что вытащить из памяти тела картинку места назначения и удержать ее в памяти меня нового, при задании пункта назначения, для меня было плевым делом. Почему ко входу, а не сразу в сам бункер, раз Валентин там бывал? Ну, так очень просто. Пока Валентин откапывал вход в бункер, что заняло у него 5 месяцев, не забывайте, что Ворх был жителем патриархальной деревни вольных охотников, и часто и надолго отлучаться не мог, да и деревенские, вместе с родственниками частенько напрягали разными своими делами Валентина, это не считая учебы у старика Крофа, да еще и сторожиться надо было от деревенских, чтоб не выследили, а то ведь народ такой, простой там, был. Так что, большая часть времени у Валентина ушла не на сами раскопки, а на маскировку их, и своей деятельности в этих местах. Маскировка, конечно, вышла так себе, это и Валентин признавал, все же крутился в среде охотников-профессионалов и видел их возможности и умения, но это если еще выследишь Валентина. А он уходил на раскопки через болото, нашел там, с помощью старого технического дроида, который копал вход в бункер. А вы что думали, Валентин вручную, лопатой копал, ха-ха-ха, проход в болоте, и уходил от любопытных глаз деревенских подростков и взрослых охотников через него. А там места такие, что потеряв след в болотных лужах его уже не найдешь. Да и посреди болота, относительно посреди, для понятности, был островок с разными местными куропатками, которых Валентин и притаскивал иногда домой. Взрослым такая добыча была неинтересна, да и подросткам-охотникам, тоже, так что и с этой стороны он был прикрыт. Ну, и иногда же, возвращаясь с раскопок, Валентин добывал местный вариант кроликов, как причину своих отлучек. Деревенские на них не охотились, но вот кушали добытых очень хорошо, мясо у них было вкусным и нежным, так что семья Валентина и сама кроликов ела во всех видах, и с другими деревенскими менялись ими на всякое разное, да и заезжим торговцам те на обмен-продажу хорошо уходили. А уж когда Валентин наловчился таскать живых кроликов, дела у семьи пошли еще лучше. Ну, так вот, как я уже сказал, окрестности раскопок Валентин изучил очень хорошо, просто отлично. А вот в бункере он пробежался мельком, никаких стоящих воспоминаний у него не отложилось, по которым можно было бы аппарировать сразу в бункер. Нет, может быть позже, когда Валентин бы излазил там все от и до, такие картинки в его бы памяти были, но тут все слишком быстро закрутилось, завертелось и, в результате, таких картинок у него не было. А почему, спросите вы, не аппарировать внутрь входа, а не в лес рядом, можно сказать, на открытую местность, хотя кто там в лесу чего разглядит. Тут тоже очень просто. Раскопки Валентин маскировал под нору барлога. Это такой местный вариант медведя, только крупнее раза в два, и форма морды отличается. А нора она по определению должна быть небольшая, так что тут есть опасность при аппарации влепиться в стенки этой норы, что приведет к расщепу, а то и смерти. Вот расплююсь с делами первоочередными, понаставлю маяков на все интересные места, тогда можно будет аппарировать с точностью до сантиметра куда хошь. А пока мне доступно только по картинкам из памяти Валентина, а в них не все подробно изучено показано. Куда Валентин не заглядывал, что не изучал, не рассматривал, то в памяти выглядит общим фоном. А по таким картинкам хорошо аппарировать куда-нибудь туда, вроде на 10 км вверх, в небо, потом на 1000 влево, то есть туда, где нет опасности столкнуться с чем-либо и, в принципе, все равно, с какой точностью прыгнешь, плюс-минус километр, не промах. Огромные деревья с густой листвой давали тень, поэтому под корни, где и укрывался проход под видом норы, я лез почти в полной темноте. Фонарик я опасался включать, вдруг кто отсвет увидит, но, зачем мне фонарик, маг я или нет, магическое зрение в режиме ночного мне в помощь, и все отлично видно и без фонарика. Преодолев на коленях метра три, я встал и отряхнул штаны, тут высота потолка уже была приличной, я был прямо под деревом, благо тут уже можно было включать фонарь, что я и сделал, осветив коридор со следами ковша на стенках, корни на потолке и небольшую нишу в стене. Также были видны ступеньки, идущие вниз. Нишу для охранного дроида специально сделал Валентин, еще когда копал, подумал об этом. Дует что-то. Чувствовался ток воздуха, и не такой уж слабый. А-а, внизу было мало воздуха, вот Валентин и запустил один вентилятор. Повезло, там был независимый источник питания. Лет на 7 непрерывной работы хватит, так что внизу дышать уже можно. Правда, после взрыва мелкие осколки достигли дна, забив воздуховод, пришлось чистить. Там удобно было, наверное, рассчитано на это. Он в убежище двое суток работал, успел многое сделать. Оглядевшись и оценив проделанную Валентином работу, не забыв поставить метку магического маяка, я пошел дальше. Фонарь у меня был. Все же освещение фонаря и магическое зрение дают разные картинки. А мне надо было оценить все простым глазом, чтоб увереннее ставить метки маяков и делать потом магическую систему охраны бункера. Так что я подсвечивал себе фонариком и спускался вниз по ступенькам. По ступенькам я спустился на 6 метров ниже, где мне предстала пенобетонная труба воздуховода с пробитой стеной и исчезающей в дыре веревкой. Заметный поток воздуха уходил вниз. Думаю, там уже можно было дышать, а то Валентин спускался в сталкерской маске. Мне-то пофигу, наколдую себе магический респиратор, но вот родственниц так там не оставишь. Вот только, если по уму, нужно еще одно откопать отверстие, чтобы нормальную циркуляцию сделать, но это все позже, когда обустроюсь, пока и так сойдет. А может, вообще, сделаю закрытую магическую систему жизнеобеспечения. Посмотрим. Ну, нифига себе, это что, по веревке надо будет спускаться? Подумал я, даже не приближаясь к дыре. Да, так и есть, 40 метров по этой трубе, потом там техническая ниша и еще один колодец, но он со скобами, по нему еще метров на 100 вниз, там я попаду в другой коридор, где кабели идут. Валентин решетки все снял, так что двигаться можно будет без остановок, Дальше там лестничные пролеты аварийного выхода. Верх обрушился, но на глубине 140 метров лестница вполне нормальная, крепкая. Что-то боюсь я. Это сейчас туда почти на километр вручную спускаться надо. А обратно потом как? Не, понятно, что придумаю что-нибудь. Мне-то что, я ж маг. Могу и телепортами порталами наверх прыгать. Да хоть по уже наставленным маячкам аппарировать. А если понадобится кого-то другого наверх послать, или, сверху в бункер принять проводить, а если груз какой затащить-вытащить, не, надо будет тут переделать эту систему, пока еще не знаю, как, но уже есть вариант заделать тут все как было, и откопать в бункере нормальные выходы, да починить имеющиеся лифты, с репаро это делов на 5 минут, как я уже убедился на примере грузовичка, репаро прекрасно работает с местными девайсами, может, потом и возникнут какие-то трудности, типа, не все и не сразу возможно починить наладить таким образом, но это будет потом, там еще что-нибудь придумаю. Я ухватился за веревку, оставленную Валентином, и стал, перебирая навязанные узлы, по ней спускаться вниз. Почему, например, не воспользовался заклинанием левитации, чтоб спуститься вниз? Ну, так мне надо было оценить все своими, так сказать, глазами. Магическое зрение, как уже говорил, дает немного отличную картинку от натуры. Так-то оно ничего, большого значения не имеет, но только если ты эту натуру уже видел простым взглядом. Тогда, да, увязать знакомую натуру с картинкой магического зрения и даже расшифровать ее, ничего не стоит. Но Валентин не владел магическим зрением, да и в бункере был недолго и мельком бегом. Так что в его памяти ковыряться, пытаясь увязать одно с другим, муторное дело. Проще самому все оценить и оглядеть. По ходу дела привязывая картинки магического зрения к натуральным объектам и предметам на местности. Поэтому и приходится спускаться вниз как обычному маглу, по веревке. Через 10 минут я достиг развилки, бокового ответвления, где была техническая ниша. Так, дальше куда? Ага, сзади меня ручка в полу, это технический люк. Там скобы, и можно спуститься вниз. Это уже кабельный колодец. Это я из памяти Валентина знал. Дальше было легче. Там везде скобы шли. Через 20 минут я достиг дна. Включив фонарик, я направил его вверх, чтобы осмотреться в колодце, разглядывая толстые кабели на стенах. Похоже, основной источник питания был наверху, потом его уничтожило взрывом. Кабели-то для питания. Осмотревшись, я пошел дальше. Этот горизонтальный технический коридор через 20 метров вывел меня к неприметной двери, через которую я попал на лестничную площадку. Поигрывая фонарем, освещая то нижние ступеньки, то верхние, я задумался, а где обрушение? Лестничный пролет, кроме сантиметрового слоя пыли, действительно оказался чист. Настенные пластиковые панели продолжали играть светом отраженных лучей, но никаких видимых разрушений не было. Память Валентина подсказала, что разрушение 6 пролетами выше. Холодно тут, не работает же ничего, вот и холодно. Ничего, доберусь до жилого сектора и устроюсь с удобствами. Еще 600 метров вниз по лестнице, потом попаду в тамбур, лифтовый холл, где тела лежат. Это в памяти Валентина было. Дальше метров 400 по административному сектору, за ним и будет жилой сектор. Остальные, склады и хозяйственные сектора, они или ниже, или выше. Спускался я долго, но не торопился, отдыхая на площадках. Так, а это что за дверь? Спросил сам себя, после того, как преодолел 2/3 пути. Угу, выход на самый верхний уровень, Валентин его не смотрел, но подозревал, что там техника. Из этого сектора должны быть свои выходы, большие лифты для поднятия техники. Потом посмотрим, сейчас не до этого. Так и спускался, пока не оказался на нужной площадке. Разблокировав запор, я покрутил штурвал и потянул дверь на себя. Тут мумифицированные тела, так что, просто быстро пройду. Коридор Валентин еще раз чистил. На мумии я потом полюбуюсь и буду разбираться с ними. Я миновал лифтовый холл, за которым я разблокировал дверь, прошел вперед и снова запер. Ничего, тут немного осталось, если что. Я прошел административный сектор, глянул на коридор, который вел к центру управления, после чего проследовал дальше. По конструкции, это стандартное убежище ГО, но так как разведка забрала его себе, то и переделала под свои нужды. Валентин скачал схему такого убежища из Галанита, поэтому и ему, и мне было с чем сравнивать. Вместо огромных жилых секций осталась только одна, для командования. Теперь убежище могло вместить не больше 1500 человек, а освободившееся место заняли склады. «Ну, вот я и пришел», — сказал я сам себе, разглядывая улицу с рядом коттеджей. Глава 4. «Ну, вот я и в бункере. Так, а это чьи следы на полу? А, это Валентин их оставил. Я, Валентин, уже присмотрел себе особнячок. По воспоминаниям тела он и меня нынешнего вполне устраивал. Но надо осмотреть самому и убедиться в этом. Пройдя 300 метров, я вышел к большому дому, который своей крышей не доставал до потолка секции всего пару метров. Зря они поставили настоящие дома, можно же было просто жить в кубриках, но, видимо, начальство привыкло к роскоши, вот и понастроили. По моим прикидкам, тут было 4 десятка коттеджей, остальные жилые секции находились под нами, там было проще и победнее. Подойдя к крыльцу и нажав на ручку, я толкнул дверь. Красивая широкая лестница вела из довольно пыльного холла на второй этаж, где находились спальни и ванные комнаты. Справа располагались кухня и столовая, слева гостиная, еще одна спальня и ванная комната. За лестницей, ниши для бытовых дроидов и хозяйственные помещения. Быстро оглядев, где что, я направился к хозяйственным помещениям. Коридор к бассейну и саду был там же. Зайдя за лестницу, открыл дверь и прошел в коридор, после чего стал заглядывать во все комнаты. «Ага, есть!» – воскликнул я, как только нашел систему управления домом. Тут стоял неплохой эскин, вот только к нему требовался пароль, которого у меня не было. Поэтому я решил поступить варварски, перепрограммировать, стерев старую программу. Но это все потом. Вскрывать шахту с эскином мне было лень, да и просто нечем. Но я же маг. Пусть, пока и эмблема только-только вселившаяся в новое тело в новом мире. Еще моя основа, Архимаг, в своих приключениях попал в один интересный мир. Там у него много чего было, может, потом и расскажу эту историю, но главное не это. Попал он туда после очередного своего эксперимента, удачного или, не очень, сложно сказать, тут с какой стороны посмотреть. Скорее, все же, удачному, так как он был удивлен, что духовное зрение вышло на иной уровень, поскольку в подобном медитативном состоянии сумел различить оболочки своей души. Раньше мой оригинал Архимаг мог наблюдать лишь две оболочки, первое и третье начало, то есть физическое тело и астральное тело. Вот она, моя прелесть, восьмое начало, бессмертный дух. Оболочка, дарующая своему владельцу неограниченно долгую жизнь. Основа заполучил себе восьмую оболочку души, ну, а мы, его эмблемы, по умолчанию рассылались с готовыми заготовками под нее. И вот в ней, основа Архимаг, горюющий над якобы провалом эксперимента, разглядел какие-то образования. Приглядевшись, он различил плетеную матрицу биокомпа, рунный набор подпространственного кармана, и еще что-то, похожее на силовую защиту тела на основе сборной солянки сотовых щитов. Предварительный вывод таков. Поток Бахьянь, проходя через его, Архимага, тело и душу, разрушая вживленные артефакты, впечатывал их структуру в образовывающуюся восьмую оболочку души. Так, что результаты эксперимента оказались просто ошеломительные. Он не просто добился долгой жизни, но и заполучил расчетный модуль, кое-какую защиту, и подпространственный карман, которые останутся навсегда с ним, ну и с нами эмблемами. В частности, с одной эмблемой, которую угораздило попасть в миры Содружества.